он чуть прибавил скорость. Он не собирался ухаживать за блондинкой. Подступиться к ней не было никакой возможности. А Хуан уже достаточно пожил, чтобы не страдать из-за того, что недоступно. Конечно, подвернись ему случай, он бы и задумываться не стал, что делать. У него заныло под ложечкой, едва он ее увидел. До сих пор Норма держалась с Камилой чопорно. Она взяла такой холодный тон, что просто не могла сразу оттаять. Но Камиле она нужна была как щит, да и ехали они в одно место. «Я ни разу не была в Лос-Анджелесе и Голливуде», — призналась Норма потихоньку, чтобы не услышал Эрнест. «Никуда пойти не знаю, ничего». «А что ты собираешься делать?» — спросила Камила. «Устроюсь на работу, наверное. Официанткой или еще где-нибудь. Хотелось бы устроиться в кино». Губы Камилы растянулись в сухой улыбке. «Сперва все-таки устроюсь официанткой», — сказала она. «Кино — лихая лавочка». «Вы актриса?» — спросила Норма. — Вы похожи на актрису. — Нет, — сказал Камина. — Я работаю сестрой у зубного врача. — Вы живете в гостинице или у вас дом, комната? — Жить мне негде, — сказала Камила. — До того, как уехала работать в Чикаго, мы с подругой снимали квартиру. Взгляд у Нормы оживился. — Я скопила немного, — сказала она. — Может быть, снимем вместе? — «Слушайте, если я устроюсь в ресторан, на еду тратить почти не придется, и домой могла бы приносить». Глаза у Нормы разгорелись. «Да ведь если снимать вдвоем, это не так дорого, и чаевые, наверное, будут». Камила расположилась к девушке. Она взглянула на красный нос, землистые щеки и маленькие бесцветные глаза. «Посмотрим, как получится», — сказала она. Норма наклонилась поближе. «Я знаю, что волосы у вас не крашеные», — сказала она. «Но, может, вы научите, как мне мои подкрасить? А то как мышь, прямо мышь». Камила рассмеялась. «Ты бы удивилась, если бы узнала, какие они у меня на самом деле», — сказала она. «А ну-ка, посиди спокойно». Она разглядывала лицо Нормы, прикидывала, что могут сделать здесь крем, пудра и тушь, пытаясь представить себе, как будут выглядеть блестящие и завитые волосы, как увеличит глаза тень на веках, как переиначит рот губная помада. Насчет красоты Камила не питала иллюзий. Без грима Лоррейн была линялой кошкой. А вот же обходилась. Поработать над этой девушкой и вселить в нее немного уверенности. И интересно, и опять же напарница будет... И, может быть, даже лучше, чем Лоррейн. «Это надо обдумать», — сказала она. «Красивые здесь места. Хотела бы я когда-нибудь поселиться за городом». В голове у нее возникла картина, прообраз того, что у них получится. Норму можно улучшить. Она будет даже хорошенькая, если будет за собой следить. А потом Норма познакомится с парнем и, конечно, приведет домой, чтобы им похвастаться, а парень станет подкатываться к Камиле, и Норма ее возненавидит. Вот так все и будет. Так уже бывало. Ну какого черта до тех пор им-то будет хорошо? Да и предупредить это можно. Уходить заранее, когда Норма вздумает привести его. Дружелюбное чувство согрело Камилу. «Это надо обдумать», — сказала она. Хуан увидел впереди раздавленного зайца. Многим доставляет удовольствие переехать какого-нибудь зверька. А Хуан этого не любил. Он чуть повернул руль, расплющенная тушка прошла промеж колес, и под шиной не хрустнула. Он держал скорость чуть-чуть за 70. Большие автобусы на шоссе часто гнали под 100, Хуану же спешить было некуда. Еще 3 километра дорога будет прямой, а потом начнет петлять между круглых холмов. Хуан снял одну руку с баранки и потянулся. Пролетавшие телеграфные столбы похлестывали по глазам Милдред Притчард. Очки она все же надела. Она следила за лицом Хуана в зеркале. С ее места оно было видно чуть больше, чем в профиль. Милдред заметила, что он то и дело поднимает голову взглянуть на блондинку, и ее разбирала злость.